Ни один стволы предлагал. Вот! Вот что нам надо! Стволы! Наша сила! Начало нашего времени! Мы, викинги, вырождены для войны! Всех убить! Все отнять! Мы победим! Дождями заморозило, люди ебашили за путевки до Крыма. Скоро снегом присыпет, и мы тут плывем, как в море из Гуталина. Плотничком осели, как в банке сардины. Кому-то билет на Мальдивы, кому-то часы от Сертина. Снимут кожуру, как с мандарина, я там, где золотая середина. Лето ушло с ножевыми, и тут волчий оскал в ночном гриме. Они бойцы ебать, но сразу заныли. Смотри, куда вы заплыли. Теряемся в этом мире, так что не найдут даже детективы. Рухнут молнии с неба, нас выбросит морской пеной на берег, за нами вера. Крутим педали дней, словно жизнь ржавый велик. Над головой облака повисли, как гангрены. Старые дома и реклама на уставших стенах. Arctic Monkeys в колонках, плывем монотонно. Птицы покидали деревья в кроны. Из уст слов тонны, кругом масоны. Там, где мыши сами ползут в пасть анаконде. Вам не поверят даже иконы. Слепили себе тут троны. Идите в пизду, ваш дом картон. Тонны, желаю вам быть бесплодными, нахуй, нахуй. Твой рот ебет булгаковский кот бегемот. Он же ебет на постсоветском пространстве народ. Нарды и гости решают, то варь за пузырем пойдет. Мужик довольный в клюве свой пай семье несет. Назад 90-е пожили сыто и хватит. Сырьем и зарплаты торгуй паленой водкой. Наебывай, проиграй хату в карты. Пятнашки с истории, это Россия. Здесь страдания и боль, помни. Если тебе прикольно, то с утра нагрянет похмелье. А позже бесы зеленые запляшут вокруг. Займет на дозняк друг, позже поставит на счетчик вдруг. Я четник, мама, я четко все проебал. Spin and go, не выходя из квартиры. Канал дважды два и комната 3x4. На ширку кинули, прибит к двери сквозь стигматы. Несите рыжуху и все зарплаты на ту самую блатхату, где мироточие. Маг, твой главный враг сам ты. Попробуй убеги, попробуй догони. Верное средство, дождями моросило. Я не успел одеться. Успел втрепаться. Дожди моросили тогда пиздец. Как Гук передал по рации, что поезд едет на баф. Я ебал на станции, ждал трафан. Заварил плюгавых. Юрий Стоянов говорит, подключай триколор. Но мне похуй. Размотаю любого хули в одного. С нихуя Яков Пуян. Я от дождя холодно. Тусим ровно, пью не бодро. Ноги топают в ховре. На клюв как у Эдриана Броуди. Ром Бакарди в бокале. Пока вокруг одни бляди проплывают на ладе нелюди. Голубой каймы нет на блюде. Вокруг меня лишь черн и челядь. Все тщедно, будни вылетая в трубу, превращаются в щепки.